Я боялся воробьиных ночей, когда небо струилось молниями, будто черные птицы били в испуге сотнями фосфорящихся крыльев. Зорницы ручьями низвергались на землю, воробьи падали в пыль, открывали клювы, пищали и умирали от жажды. Воробьиная ночь проносилась без капли дождя. Утром помятая степь дымила гарью, и часто колотилось сердце. Колонисты качали головами. Суховей. Зерно высыпалось из колодцев, посвистывали суслики, а я весь день качал из колодца солоноватую воду и поливал сад. Я ушел от Филиппова. Начался второй приступ лихорадки. Бросало в жар, туманилось в глазах. О чем я думаю? Все это не то. Мне надо что-то решить. Ехать туда, на юг. Хотит же. Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе крышка. Вот так скитаться и всюду, в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах, думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя. Я остановился. Надо зайти куда-нибудь в кафе и обдумать это. Я дошел, это было на Ямской, около Брестского вокзала. Стояли голубые сумерки, пахло цветочными рынками. «Здесь мой дом. Первое пристанище в чужом городе», — подумал я, садясь за столик. «Кафе — это сборище тех, кому тесно и уныло дома. Это Гарибальди и Сташевский, Хатид же и я, Роговин, все люди, связанные жизнью в один узел». Одно вино напоминает о Риме времен Гоголя, другое — о синих гусарах Наполеона, медовых рейнских городах, гитарах и жженке, третье — о темном море, где крепко ругаются матросы и от ливни чернеют паруса. Разболелась голова. Я встал и пошел домой. «Эх, если бы сейчас осень, — подумал я с укором, — я бы снова начал писать». Осенью крепнут от холодного воздуха мысли, уверенно стучит сердце. Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, вся страна стоит как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью. Сменяются дни, и, кажется, заденешь, и день зазвенит как стекло, и журавли снимутся на зимовку в те страны, имени которых не знаешь. Лодыри. Прошла неделя. Я получил письмо от Хатиджи. Письмо было из Севастополя. После твоего письма мне трудно было оставаться на старых местах. Я совершенно спокойна. Во всем огромном мире, среди миллионов людей, мы одни. Кроме тебя у меня никого нет. И я знаю, что ты вернешься. Очевидно, все, что ты делаешь, нужно. В твоей жизни будет много потрясений, любви, горя. Ты должен пройти через все, но всегда, когда ты захочешь, я буду около тебя. Я жду тебя и много работаю. Но стоит только подумать, что ты не приедешь, и этот прекрасный город кажется мне ловушкой. Всю неделю я не выходил, не отвечал на стук, в дверь никого не хотел видеть. Вечером пришел Роговин. Он долго стучал, потом заглянул в замочную скважину. «Ключом заперто изнутри», — сказал он вслух самому себе, и снова стал колотить в дверь. Я встал и открыл. «Ну и здорово вы спите. Накурили черт знает как. Откройте окна и бросьте киснуть. Едем сейчас в Братовщину к Семенову. Он туда переехал на дачу, сегодня справляет новоселье». Я согласился. Мимо окон трамвая неслись шумя листвой свежие бульвары, узкая лента Тверской, черный Пушкин. В пустом дачном вагоне кондуктора светили нам в глаза фонарями, поезд гремел по Сокольнической роще, свистел на закруглениях. «Вы знаете, — сказал Роговин, — Наташа велела вас привезти». «Ну и что же?» «Так ничего. Ей-богу, так нельзя. Вы заперлись, как зверь. Что вы, боитесь людей? У вас будет бледная немочь, как у офицерской свояченицы». «Я работаю». «Так работать нельзя. Он встал, открыл окно и сказал: «Я бы хотел о многом написать».